Обед. Леди Элисон Чарл, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кэмпдена и жена королевского адвоката Лайонеля Чарла, еще не старого человека, приходившего с Майклом дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей не глупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. Голубая кровь их предков определяла их политические связи. Но они держались в стороне от шутников и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди веселые, обаятельные, непринужденные. Были, по мнению Майкла, снобы, дружочек, и в эстетическом, и в умственном отношении, только они никогда этого не замечают, они считают себя гвоздем мироздания, всегда оживленные, здоровые, современные, хорошо воспитанные, умные. Они просто не могут вообразить равных себе. Но, понимаешь, дружочек, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги. Всегда они пишут о чем-то. О философии, о спиритизме, о поэзии, о рыбной ловле. О себе самих. Даже писать сонеты они перестают еще в юности, до 25 лет. Они знают все, кроме людей, не принадлежащих к их кругу. Да-да, они, конечно, работают. Они хозяева, и как же иначе? Ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он весь мир. Могло быть и хуже. Они создали свой собственный золотой век. Только война его малость подпортила. Элисон Чарл, всецело связанная с этим миром, таким остроумно задушевным, веселым, непринужденным, уютным, жила в двух шагах от пляжа, в особняке, который был по архитектуре приятнее многих лондонских особняков. В 40 лет, имея 3 детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности. Как человек увлекающийся, она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящной, обладала живым природным умом, новой племянницей, безусловно, стоило заняться. Но, несмотря на то, что Флер была податлива и умела приспосабливаться к людям, она мало поддалась обработке. Она продолжала задевать любопытство леди Элисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной Флер. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете, которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталой. Это было даже пикантно. Приняв от Флер по телефону заказ на Гардена Минхо, леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома, правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен, но он обладал обезоруживающей улыбкой, иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бронить его и за то, и за другое, и все-таки он продолжал существовать. Леди Эллисон позвонила ему. Не придет ли он завтра на обед к ее племяннику Майклу Монту познакомиться с молодым поколением? В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм. С удовольствием. Фрак или смокинг? О, как мило с вашей стороны. Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке. Завтра вторая годовщина их свадьбы. И она повесила трубку, подумав, должно быть, он пишет о них книгу. Сознание ответственности заставило ее приехать рано. Она приехала с таким чувством, что ее ждут занятные приключения. В кругах ее мужа решались большие дела, и ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в клубе шутников. Ее принял один Чинг-Алинг, сидевший спиной к камину, и удостоил ее только взглядом. Усевшись на изумрудно-зеленый диван, она сказала: «Ну, ты смешной зверек. Неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства?» «А?» Блестящие черные глаза Тинга словно говорили: «Знаю, что вы тут часто бываете. Но все на свете повторяет. И будущее не сулит ничего нового». Леди Эллисон задумалась. Новое поколение. Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером Минхо. Перед войной они так чудесно беседовали с ним в Бичгрове. 9 лет назад. Сибил было 6 лет. Джон всего 4 года. Время идет, все меняется. Новое поколение. А в чем разница? У нас было больше традиций. Тихо проговорила она. Легкий шум заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Чинг-Алинг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос Фляр раздался у нее за спиной. «Дорогая, я страшно опоздала. Вот и чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо. Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. Во всяком случае, сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла напротив, между Полиной Эпшер и Эннабел Нейзинг. Слева от вас Сибли, справа от меня Обри, потом Неста Горз и Волтер Нейзинг, а напротив них Линда Фру и Чарльз Эпшер. Всего 12 человек. Вы со всеми знакомы? Да не обращайте внимания, если Нейзинги и Неста будут курить в антрактах между блюдами. Эммебелл обязательно будет курить. Она из Виргинии, и у нее это реакция. Надеюсь, на ней будет хоть что-нибудь надето. Майкл, впрочем, уверяет, что это ошибка, когда она слишком одета. Но когда ждешь мистера Минхо, как ты нервничаешь. Вы читали последнюю пародию Несты в букете. О, ужасно смешно. Совершенно ясный намек на ЛСД. Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть на гостей, да? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебя отдавят лапки. Не правда ли он совсем китайчонок? Он придает такую законченность комнате. Тинг Алинг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку. Мистер Гардин Миннер. Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный. Пожав обе протянутые руки, он взглянул на Тинка Линга. «Какой милый!» — проговорил он. «Ну, как же ты поживаешь, дружок?» Тинг Алинг даже не пошевелился. «Вы, кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр», как будто говорило его молчание. «Мистер и миссис Уолтер Незон, мисс Линда Фру». Эммебел Нейзинг вошла первая. На 6 дюймов выше талии до светлых волос чистый альбастр ослепительной спины, на 4 дюйма ниже колен до ослепительных туфелек чуть прикрытый алебастр ног. Знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинг Алингом. Уолтер Нейзинг, следовавший за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном. Выступала только узенькая белая полоска воротничка. Его лицо, словно выточенное 100 лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. И литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда на прозу Марселя Пруста. «Здорово заверчено», как говорил Майкл. Линда Фру, которую Флер сразу познакомила с Гарденом Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве никогда нельзя было услышать 2 одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Неистовый Дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает ли легкий налет безумия ценность искусства или снижает. Сама писательница мало обращала внимания на критику. Она творила. Тот самый мистер Минхо. Как интересно. Я не читала ни одного вашего романа. Флер ахнула. Как? Ты не знаешь кошек мистера Минхо? Но ведь они изумительны. Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нейзинга. Эммебел, это мистер Гардон Минхо. О, мистер Минхо, как замечательно! Я чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться. Флер услышал спокойный ответ писателя. Ну, это еще не такой долгий срок. И пошла навстречу Несте Горс и Сибли Суону, которые явились вдвоем, как будто жили вместе, ссорясь из-за ЛСД. Неста оправдывала его задиристый тон, а Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой реставрации. Этот человек был верен себе. Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе. Флер обожала безукоризненность во всем. А этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником. Даже Эллисон говорила лучше. А все-таки у него великолепная голова. Флер втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет: «Вот ископаемое» или «толст и лыс», прежде чем за гостем закроется дверь. Он трогательно мил, он старается понравиться или, во всяком случае, не вызвать слишком сильного презрения. И, конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле из крабов он как будто увлекся беседой с Эллисон и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха. Молодежь чувствует, великий поток жизни не дает им того, что им нужно. Прошлое, будущее окружены ореолом. Да-да, современная жизнь обесценена сейчас. Нет, единственное утешение для нас — мы станем когда-нибудь такой же стариной, как Конгрив, Стерн, Дефо, и снова будем иметь успех. Почему? Что отвлекает их от общего хода жизни? Просто пресыщение. Газеты, фотографии. Жизни они не видят, только читают о ней. Одни репродукции. Все кажется поддельным, унылым, продажным. И молодежь говорит: «Долой эту жизнь, долой! Дайте нам прошлое или будущее». Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эммы Белнейзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в теннис. Никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетел от одного к другому. И после ряда удачных пассировок кто-нибудь протягивал руку за папироской и пускал голубое облако дыма над непокрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой, мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненной кожей, медной отделкой и сомсовым гойей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. Миссис Майкл Монт подавала блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горж, туманные намеки Обри Грина, размашистые удары Сибли Суона, маленькие хладнокровные американские вольности Эммы Белнейзинг, забавное выражение Чарльза Эпшера, рискованные парадоксы Уолтера Нейзинга, критические замечания Полины Эпшер, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искренняя оживленность Эллисон и молчание Гардена Минхо — все это она подавала, выставляя на показ, все время настороженно следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да. Блестящий вечер, но успех ли это? Когда простились последние гости, и Майкл пошел провожать Эллисон домой, Флэш села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо. Молодежь не получает того, что ей нужно. Нет, что-то не ладится. Не ладится? Правда, Тинг? Но Тинг Алинг устал, и только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана и вздохнула. Тинг Алинг выпрямился и, положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. «Смотри на меня», — как будто говорил он, — «у меня все благополучно. Я получаю то, чего хочу, и хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать». «А вот нет», — сказала Флер, не двигаясь. «Возьми меня на руки», — попросил Тинг Алинг. «Да», — сказала Флер, — «мне кажется, он милый человек, но это не тот человек, не тот Тинг». Тинг Алинг устроился поудобнее на ее обнаженных руках. «Все в порядке», — как будто говорил он, — «тут у вас слишком много всяких чувств и тому подобное. В Китае их нет».